отходит на процент выполнения там еще ниже. Дела, протянул я. Встряхнувшись, стал анализировать, в чем проблема. Оказалось, что в первых вариантах дело было в моей неподготовленности. Вот это меня сильно удивило. Я же готовлюсь. Так почему в первом десятке вариантов я все время проигрываю-то? Углубившись в этот вопрос, я понял одно. Для выживания мне придется стать настоящей сволочью, что плюет на мнение и жизни окружающих, и думать лишь о себе. Отсюда эта битва с магом в будущем. Сейчас я пошел по пути равномерной прокачки богов моего пантеона. Но мои тренировки в созданной виртуальной комнате не дадут мне нужный результат. Как итог, к моменту битвы с Беккером я буду недостаточно силен, хотя все боги моего пантеона будут живы. В том варианте, где я побеждаю, всех темных я уничтожал лично, что привело к смерти Макса, Антонины и Эльвиры. Они просто не получили нужного опыта сражения с новичками темных богов и в драке с богами темного союза погибли чуть ли не в первых сражениях. К тому же в этом варианте я активно использовал полученные от убитых темных богов души для собственного усиления. Получается, чтобы выжить, я должен перестать быть командным игроком, а думать лишь о собственном развитии, как настоящий темный. Поэтому такой низкий процент вероятности у этого варианта развития событий. Ведь в этом случае мне придется переступать через себя, да еще зная, чем это окончится для моих соратников. Неужели по-другому никак? Простонал я, отодвинувшись от терминала. Взгляд бездумно блуждал по серверам, что молча уходили рядами во тьму, пока не наткнулся на терпеливо ожидающую от меня вопросов Дашу. Скажи, а какова изначально была вероятность развития текущих событий, когда Макош стала менять реальность? Ты вроде говорила, что ее вмешательство было самым ощутимым на фоне остальных. 0,007%. 0,007%? Мне показалось, что я ослышался. Да. И она сумела вывести этот процент до 100 и воплотить? Да. Вот блин, а я тут из-за 10 парюсь, прошептал я. Да у меня шикарные шансы. Так, а ну-ка, что там по другим вариантам? Уже с гораздо большим энтузиазмом придвинулся я обратно к терминалу. Да, я, конечно, не Макош, и у меня нет ее опыта и влияния, но сам факт того, что этой богине удалось фактически чудо, дает надежду, что и я смогу сотворить свое. Блин, да я эту тетку стал еще больше уважать, хоть и вульгарно так отзываться о древней богине, но уж как есть. Итак, мне нужен вариант, где я и ломать себя не буду через колено, наплевав на соратников, но и выжить должен. И желательно еще и не наломав еще больше дров. Читать все варианты, только время терять. А вот сформировать нужный поисковой запрос по уже собранным данным. Это я могу. Не зря же я в IT-компании раньше работал. Нашел. Констатировал я через 5 минут, прочитав 3 оставшихся после поиска варианта. Проценты у них были так себе. 3,8, 2,4 и 1,5. Мне больше всего подошел 2%. Там, где было почти 4%, мы со Светой расставались, и она переставала быть моей жрицей. Понятно, что я этого не хотел. Теперь осталось просмотреть ключевые события, что приводят к этой вероятности, и начать всеми силами воплощать их в жизнь. «Привет, нам нужно встретиться», — позвонил я Михаилу Романовичу. «Это срочно?» — спросил он. Дыхание его было прерывистым и очень мне не нравилось, особенно тем, что я уже знал, что если сейчас не появлюсь рядом, он банально умрет. «Да, кидай фото, где ты находишься». «Ты был здесь, ритуальный Анагар». Больше ничего не говоря, я покинул свой домен и тут же переместился к мужчине. Тот валялся на полу и выглядел ужасно. Весь обгоревший, вместо кожи волдыри, глаза как две щелки, волосяного покрова нет вообще. В паре метров от него было черное пятно на полу ангара, от которого тянулась кровавая дорожка с ошметками плоти. Мужчине пришлось проползти от него до стола, чтобы дотянуться до мобильника. Кроме этой проплешины, все остальное в ангаре было целым. «Так, здоровяк, надо бы тебя подлатать», – прошептал я, лихорадочно вспоминая, какой божественный символ отвечает за лечение обычных людей. Что такое есть, я точно помнил. Света рассказывала и показывала еще в бытность моего существования духом. Наконец память отозвалась, подкинув образ восьмилучевого солнца с загнутыми концами. Ладенец – светлый символ богини Лады, что лечит травмы и болезни. Легко сформировав символ, я расположил его горизонтально прямо над телом мужчины и стал вливать свою силу. На обгоревшего и медленно умирающего амбала упал столб света, скрыв его от моего взгляда. Силы я не пожалел, благодаря чему хорошо ощутил, что далеко не вся вложенная божественная энергия идет на действие символа. Часть куда-то пропадает, и что-то мне подсказывает, отправляется напрямую к хозяйке символа Лади, пополняя ее запас. Потратив около 30 тысяч очков своей силы, я уменьшил подачу, чтобы рассмотреть, как идет заживление. И потом и вовсе прекратил. Вместо обугленного куска мяса предо мной лежало абсолютно целое, голое тело амбала, провалившегося в целительный сон. Облегченно выдохнув, я просмотрел статус мужчины. Имя Михаил Попрыгайло. Класс «Постигший огонь». Фракция «Знание». Школа «Отсутствует». Уровень развития точка. Умение «Управление огнем». Количество нейтральной энергии 17 из 720 единиц. До следующей эволюции необходимо изучить еще одну природную стихию. А мужик не стоял на месте. Да и привязка к богам с него слетела, и вообще фракция автоматически поменялась. Надо узнать, это сейчас произошло, или просто изучал свои новые возможности, и они вышли из-под контроля. В обоих случаях эволюция для магов получается очень опасным процессом. Стоять и ждать, пока Михаил Романович проснется, у меня не было времени. Осмотревшись, я подошел к железному шкафу, стоящему за столом, и открыл его. Внутри оказалась одежда. Спецовка, наподобие той, в которой работают строители, соседствовала с обычным брючным костюмом. Еще лежали аккуратно сложенные пары футболок, легкие синие джинсы, а внизу на выбор кроссовки, туфли и берцы. Взяв футболку и джинсы, нижнего белья никто положить не догадался, но что-то мне подсказывает, что после сегодняшнего случая гардероб здесь точно пополнится. Я вернулся к спящему телу и аккуратно похлопал его по щекам. Недовольно поморщился Попрыгайло и открыл глаза. После чего сначала напрягся, но узнав меня, расслабился и снова откинулся на холодный пол. «Оденься, поговорить надо», — кинул я ему футболку с джинсами. Только тут мужчина обратил внимание на свое положение и в темпе натянул предложенную одежду. «Я тебе, наверное, спасибо должен сказать», — покосившись на кровавый след, спросил Михаил Романович. «Можешь, но не обязательно». «Спасибо». Тут он ушел в себя, проверяя статус, после чего его губы растянулись в блаженной улыбке. «Ну как, готов к разговору?» «Да». Сосредоточился мужчина и, обойдя стол, уселся за него, как будто мы находимся в его обычном кабинете. «Слушаю тебя». «Поздравляю с новым уровнем. Давно приобрел?» «Только что». «Опасно это занятие. Быть магом». Задумчиво посмотрел я на черную проплешину на полу. «У всех так?» «Нет, просто огонь очень опасная стихия. Кстати», — встрепенулся он, «а получается, что боги всех, мягко говоря, напарили?» Создав впечатление, что существует лишь две фракции. «Хочешь это предъявить Макоши?» – рассмеялся я, представив себе эту картину. «Нет», – поджал мужчина губы. «Но мне теперь интересно, а сколько фракций всего существует на самом деле?» «Пять. Не стал я скрывать». «О как! Ну, темное, светлое, понятно. Теперь вот такая, как у меня, и, пожалуй, еще животных, получивших разум, можно в новую записать. У них в статусе про богов я ничего не заметил. А пятое? Присмотрись к церкви. Пусть большинство ритуал Макоши и смог приписать к языческим богам, но наверняка там окажется парочка истинных последователей самоубившегося бога». «Обязательно», — кивнул амбал. «Так, по какому поводу ты пришел?» «Тебя спасать. Мы с тобой уже сработались. С новым человеком так не получится». «Думаешь, главы пантеонов могут видеть будущее?» Снова приоткрыл я один из ключевых секретов богов. «Ограничено, но все же. Так я и узнал о том, что тебе требуется помощь». «Буду должен», — серьезно заявил Попрыгайло. «И еще хочу познакомить тебя с одной богиней, что входит в мой пантеон. Только учти, работать с ней будет непросто». «Почему сам не можешь? Сам же сказал, что мы сработались». «У меня не будет времени на это», — вздохнул я. «Я планирую всерьез заняться своим развитием, а твое начальство захочет сделать из меня пугало для всех темных. Сразу говорю, отстрелом новых темных богов я лично заниматься не буду. Ну, может, иногда. Это ляжет на мою свиту». «Как же ты развиваться будешь? Одни тренировки без практики не помогут. Поверь моему опыту». «Я знаю, но работать я буду по более...» Тут я хмыкнул. «Зубастой цели». «Бывай». «Эй, а что за богиня-то?» — крикнул мне в спину Михаил Романович. «Она к тебе сама придет скоро. Жди». «Алло, Олег?» — прозвучало слегка неуверенно в моей голове. «Это Антонина все-таки выполнила мое поручение и позвонила сообщить об этом. Вообще, я сказал ей так сделать для проверки, насколько она освоила новый вид связи. Так-то позвать любого из моей свиты я мог просто мысленно, пожелав этого, как делал это со своими жрицами. Так же я их и вызвал в прошлый раз». «Привет. Справилась?» «Да». «Хорошо. Но я отменяю свое прошлое распоряжение. Ты мне нужна в другом месте». «Поняла». «И никаких дополнительных вопросов. Если честно, я их ждал, даже уже подготовил ответы, но вот такое отношение, оно слегка выбивало из колеи». «Короче, свяжись с Дормидонтом. Будете работать с ним в паре. Ты главное. Задача проста. Пробегитесь по соседям нашей страны и уничтожьте всех их темных богов, кого сможете. Если кого-то не выйдет, отступайте. Решать, драться или отступать тебе. Дормидонт, точно ввязавшись в драку, не сможет верно оценить, что обстановка стала опасной». «Поняла». Закончив разговор, я подумал, стоит ли говорить о моем решении самому воинственному члену моей свиты, и предпочел не тратить на это время. Вместо этого я позвал Эльвиру. «О, наконец, вспомнил обо мне. Принял мое предложение?» «Нет. У тебя есть телефон? Скину фото одного места». «Но ведь ты можешь просто дать мне образ», — перебила она меня. «Как-то я привык в этом вопросе полагаться на технику и даже не знал о такой возможности. Потому и Антонину с телефоном напряг. Она даже не сделала мне замечания, как Эльвира сейчас. Вот что значит безинициативный подчиненный». «Хорошо, на месте встретишься с представителем от правительства. Будешь работать с ним. Все контакты с правительством через тебя». «Но...» До меня донеслась огромная ошарашенность женщины моим решением. «Это не обсуждается. Будет что-то, что без меня не решить, тогда и свяжешься со мной. Все!» «Вот так, первые шаги сделаны. Надо проверить, правильно ли я оценил ключевые моменты нужной вероятности и насколько изменения моих действий повлияли на нее». Инфополе души встретило меня уже привычными рядами серверов и приветливо улыбнувшейся мне Дашей. «Привет, как дела?» Проходя к терминалу, решил я приколоться над помощницей. В последнее время создатели помощниц поисковиков в интернете стали пытаться добавить своим творением человечности. Не в плане внешнего вида, а добавляя алгоритмы ответов на посторонние вопросы, чтобы с виртуальной Алисой или Никой можно было просто поболтать ни о чем. Поэтому мне стало интересно, насколько Даша отличается от них и что ответит на, в принципе, риторический вопрос. «Здесь скучно. Я рада, что ты пришел». Удивила меня Даша. «Вот как?» Я даже на мгновение оторвался от терминала, чтобы посмотреть на помощницу и видеть ее лицо. Та демонстративно сначала скуксилась, а потом тепло улыбнулась. «А что ты делаешь, когда меня нет?» «Ничего». Вот сейчас ее ответ снова прозвучал, как у робота-помощника. Без эмоций, с дежурной улыбкой и без интонации в голосе, какие были всего секунду назад. «Ладно, я снова вернулся к терминалу». «Ну его нафиг, такие эксперименты, а то я даже успел подумать, что даже вполне разумное существо, что меня слегка испугало. Ведь любой разумный имеет свои желания, а чего может хотеть проекция моего подсознания с доступом к знаниям души мира, я даже представить боюсь». Откинув посторонние мысли в сторону, я нашел выбранную вероятность и посмотрел, какой процент ее возможного воплощения в жизнь существует сейчас. 2,4% высветилось на экране. В прошлый раз было почти на 0,3% ниже. Значит, я на правильном пути. Глава 5. Ключевые события. Никогда не был в Европе. Я с любопытством осматривал приземистые в 3 этажа здания, частные двухэтажные коттеджи, и у меня создавалось ощущение, что я попал в провинцию. Нет высоток, следовательно, и нет того потока людей, что создается при большой скученности народа. Улицы, не сказать, чтобы узкие, но позволяют лишь 2 машинам разъехаться, плюс пешеходные тротуары не шире метра. А ведь я сейчас находился в Джоя Таура, одном из крупнейших портовых городов Италии. Мое появление здесь не случайно. Боги Темного Союза выбрали себе первую жертву, даже 2, древнегреческие и древнеримские пантеоны. Оба пантеона перекликаются и не просто так. Их создали 2 брата, Кронос и Сатурн. Уж почему они так стали поступать позже, не знаю, но братья разбежались в разные страны и стали с упорством клепать богов с максимально похожими друг на друга силами. Может, эксперимент какой ставили или еще что. Неудивительно, что у каждого бога в одном пантеоне есть аналог в другом, но сейчас не об этом. Пока я разбирался со своими возможностями, Темный Союз сумел забросить в Европу диверсантов своих последователей, после чего их боги легко и непринужденно перенеслись через океан. У диверсантов были походные алтари своих покровителей. Как европейцы проморгали, это уже не важно. Важно то, что американцам хватило 1 дня, чтобы уменьшить 2 пантеона ровно на 1 бога каждый. Причем, словно в насмешку, с одним и тем же направлением покровительства. Да еще каким. Немезиду у Кроноса и Фурину у Сатурна грохнули. 2 назывались богинями мести. А сейчас в этом городе должен был пройти еще 1 бой, в который я намеревался вмешаться, чтобы еще больше приблизить нужный мне вариант развития будущего. Вот только сделать это было нужно так, чтобы меня до последнего момента никто не увидел. А лучше вообще никто не увидел. И то, как это можно сделать, изрядно удивило меня. Но кто бы мог подумать, что в битве богов сможет оказать какое-то влияние обычный человек. Даже не военный или медиум, а работяга-водитель. Его зовут Марк Бочелли. Высокий, гладко выбритый брюнет, занимающийся доставкой продуктов в магазины. В том варианте, что я видел, Марк был уставшим и на 2 секунд заснул за рулем, а когда открыл глаза, прямо на дороге увидел внезапно появившихся и ожесточенно сражающихся богов. Среагировать и отвернуть он не успел, и его грузовик врезался в спину темному богу, заставив того на мгновение отвлечься. Но этого хватило его противнику, Виктории, чтобы нанести свой смертельный удар. В других вариантах Марк успевал среагировать на внезапное появление среди дороги 2 богов и резко тормозил, уводя свой 3-тонник в сторону, что приводило к смерти римской богини Победы, а ее противника потом приходилось убивать мне, хоть и позже, да еще и усилившегося от души поверженной богини. Сейчас я ждал Марка возле небольшого продуктового магазинчика, где он разгружал привезенный товар. В мои планы входило наслать на него сонливость, и проблема была в одном – точно рассчитать дозу прилагаемых усилий, чтобы мужчина не передумал ехать, но при этом клевал носом и заснул в нужный момент. Как это сделать, у меня были варианты, но самый надежный – подсесть к Марку в грузовик на пассажирское сиденье в бестелесном состоянии, и когда до цели останется несколько секунд, наслать на человека сон. После этого тут же исчезнуть, переместившись обратно на родину до того, как дерущиеся боги появятся посреди проезжей части. Уж они-то меня в любом состоянии увидят, и как это отразится на конечном результате, я даже не догадываюсь. Если вам интересно, как я сюда добрался, то все очень просто. Не только боги Темного Союза способны засылать диверсантов. Я просто попросил свою новую жрицу Юлю слетать в Италию, прихватив с собой телефон, мой походный алтарь. Время позволяло, так что все удалось. Заодно посоветовал девушке, где не стоит появляться ни при каких обстоятельствах, чтобы спокойно потом вернуться домой. Еще и Жозе хотел попросить, чтобы тот связался со своей родней в Испании, и те присмотрели за девчонкой, но потом передумал. Так она точно попадет под наблюдение местных богов, что только осложнит мне работу. Да и присмотреть за ней я могу и самостоятельно. Она может связаться со мной в любой момент времени, и если ей будет угрожать опасность, выдернуть ее – дело минутное. Необходимые инструкции я ей дал. Пока я размышлял, Марк закончил таскать коробки с продуктами и стал забираться в грузовик. Я уже сидел внутри и слушал, как он отдувается, стирает выступивший на лбу пот, уже замызганным за день платком, а затем прибавляет звук в магнитоле. Пристегнувшись, мужчина завел двигатель и тронулся к следующему магазинчику, а я принялся внимательно всматриваться в окружающие дома, сравнивая их с теми, что я видел в нужной вероятности, и готовясь наслать на мужика с помощью своей божественной силы кратковременный сон. Простого вложения посыла с конкретным приказом и 5 очками божественной силы вполне хватит на выполнение моей задумки. Грузовик двигался не больше 40 км в час, но из-за частых поворотов нужные мне дома, увиденные на видео в серверной, удалось определить лишь за 100 метров. Оставались считанные секунды до появления богов, и больше ждать я не стал. Для надежности приложил свою левую ладонь ко лбу Марка, влияя на разум мужика, и убедившись, что его глаза начали закрываться, дал фигурально дёру. Вернувшись в свой домен, я тут же перешел во владение души и кинулся к терминалу. Получилось или нет? Выбрав закладку с нужным мне вариантом будущего, я лишь заметил снова подросшую цифру возможного воплощения вероятности. 6,5. Видео с боем богов во вкладке уже не было. В недоумении я повернулся к Даше и спросил у нее, как так может быть. «Событие перешло в прошлое. Теперь оно закреплено. Посмотри там». Девушка легко подошла и нашла нужную мне информацию. Там я увидел то, что меня так волновало. Едущий грузовик, внезапное появление перед ним богов и последующая авария, благодаря которой темный бог Элизабет Рамирес была развоплощена богиней Викторией. Марк при этом хоть и пострадал, но остался жив. Правда, богиня даже не поблагодарила случайно оказавшего помощь смертного, тут же исчезнув с поля боя. Отмотав еще немного назад, я проверил, видно ли мое вмешательство для души мира, и тут же попросил прикрыть этот факт Дашу, как она прикрыла до этого мою верткомнату от чужого случайного внимания. Теперь, если тот же Алан Беккер начнет смотреть, как так получилось, что один из его богов облажался, то есть высокий шанс, что он не обратит внимания на легкое вмешательство в судьбу никому не интересного человека. «Так, с этим разобрались», — пробурчал я себе под нос. «Что там у нас дальше по ключевым событиям?» «Ага, понятно. Даш, а помоги мне найти материалы по усилению своей силы с помощью душ развоплощенных богов. Пора мне заняться своим апгрейдом». У меня было 2 души темных богов, и сейчас я собирался от них избавиться с пользой для себя. Начал я с любителя травить врага собственным клинком. Такая способность и мне подойдет. На серверах инфополя я нашел 3 основных способа использования душ поверженных врагов. Создать из души артефакт, присвоить один из символов поверженного бога себе или впитать опыт врага. Артефакты мне пока без надобности, а вот придать своим лезвиям возможность отравлять врага мне понравилось, да и в нужные ветки будущего я ее использовал, что очень сильно влияло на исход битв. А вот у 2-й души я решил забрать ее опыт. Уж больно тот бог меня смог погонять, прежде чем я его убил. Самый сильный мой враг из всех остальных. Раз уж я отдал новичков темных на растерзание своему пантеону, то нужно как-то компенсировать это. Сам ритуал пришлось проводить в реальном мире. В домене места просто не было, и как его увеличить я знал, но пока не мог. Там все завязано на количество веры и последователей, а в этом плане я от старых богов еще долго буду отставать. В серверной инфополе ритуал провести нельзя, это место чистых знаний, и я там нахожусь не полностью, а лишь разумом, да и души богов туда не протащить. Остается реальный мир, главное, чтобы не помешал никто. Отойдя вглубь вымахавшего около моего гейзера леса, я нашел относительно ровную и достаточно просторную под мои нужды площадку между сосен. Деревья вымахали в огромные исполины 3 метра в диаметре, заслонив своими кронами солнце и подавив остальную растительность. Здесь теперь рос лишь мох и короткая жесткая трава в пару ладоней в высоту. Мрачное местечко получилось. И живности здесь мало кто остался. Военные никуда не делись и плотно контролировали окрестности, вычищая всех, кто мог представлять опасность. Думаю, они так за мной в первую очередь следили, но официально защищали население от опасности магического источника силы. Аккуратно прислонив одну статуэтку с душой к толстому корню дерева, я взял вторую и встал посередине площадки. Саму фигуру нужного ритуала создал, как и любой символ, из собственной силы, подключив все свое воображение. Уж больно заковыристой она оказалась. Затем соединил фигуру со статуэткой в моих руках и активировал ее. Фигурка бога стремительно стала терять очертания, рассеиваясь в моих руках черным дымом. На грани слышимости по лесу пронесся жуткий крик невыносимой боли. Когда статуэтка окончательно превратилась в дым, тот впитался в фигуру ритуала, изменив ее цвет с изначально белого в гнилостно-зеленый. Я поспешил перейти ко второй части ритуала и проявил свою броню на правой руке, обнажив все четыре лезвия, а затем прикоснулся ими к тускло светящейся фигурке. «Сволочь!» – прошипел я, имея в виду убитого бога. Раньше, когда броня и те же лезвия получали повреждения, я боли не испытывал, а сейчас как кислотой на кожу плеснули. Ритуал тем временем стремительно сворачивался в четыре точки, каждая из которых касалась кончика моих лезвий и втягивалась в них. Белые полоски стали покрылись кавернами, еще чуть-чуть и распадутся на мелкие частички, лишив меня моего оружия вместо его усиления. Вот черт! Об этом что-то в описании ритуала не говорилось. Тогда буду, как обычно, импровизировать. Я направил поток своей силы от костяшек навстречу зеленому свеченью, медленно пожирающему мое оружие, и попробовал выдавить его. Уж лучше провалить усиление, чем лишиться своих лезвий, не раз спасавших мне жизнь. Две силы столкнулись, но вместо противоборства, которое я ожидал, моя энергия стала фундаментом. Металл лезвий прямо на моих глазах перестал крошиться. Белое свечение охватило клинки, став жаром кузни, который переплавил мое оружие в совершенно новое. Да и жуткая боль преобразовалась в тягучее чувство сильной тяжести, что давит на руку, а отпускать нельзя. Когда все завершилось, вместо белых полосок стали я увидел зазубренные, хищные и слегка загнутые когти зеленым отливом, с кончиков которых сочился яд. На всякий случай я подставил подскопившуюся на конце когтя каплю палец, чтобы проверить, нанесет ли он мне вред. Не хотелось проверять это в бою, но нет. Для меня это была обычная жидкость по густоте и жирности, напоминающая подсолнечное масло. «Теперь твоя очередь». Повернулся я ко второй статуэтке. Заключенная в ней душа словно услышала меня, и статуэтка начала отчаянно вибрировать. Ну куда же она денется с подводной лодки? Второй ритуал прошел проще, но дольше. На некоторое время я потерял возможность контролировать окружающее пространство, сконцентрировавшись на просмотре памяти убитого бога. Моей задачей было вычленить из всей его памяти нужные моменты, когда он сражался, и запомнить их, желательно параллельно отделив чувства самого темного бога. Чем лучше я запоминал, тем больше опыта впитывало мое тело. Навыки запоминались не только разумом, но и подсознанием, позволяя их потом применить в случае необходимости. «Вот, теперь и передохнуть можно». Облегченно прислонился я к стволу сосны, когда все закончилось. До следующего ключевого события оставалось ждать примерно неделю. «И так выглядит домен бога?» – удивилась Света, оглядывая обычную комнату, каких полно в реальном мире. «Олег, ты меня разочаровываешь», – посмотрев на любимого, покачала она головой. «Но что я могу поделать?» – развел тот руками. «Иначе домен решительно отказывался формироваться. И вообще, чем тебе не по нраву моя комната, в которой я провел свое детство?» «Ух ты! Тут же поменяла свое мнение девушка. А я никогда не была у тебя дома. Так, так, так. А у тебя были порножурналы или кассеты с очень интересным содержимым?» Хитро, посмотрев на парня, протянула Света. «Признавайся лучше сам, а то я здесь все переверну, но найду. Если есть». «Не было. Интернет, мой друг». Гордо и шутливо выпятил грудь вперед Олег. «Вот как? «То есть ты признаешься, что душил змея?» Сделала испуганно удивленное лицо Света. Ей было откровенно приятно вот так подначивать своего парня. Пусть тот и бог, но это только добавляло гордости за него и позволяло задирать нос перед подружками. Да и давно они уже вместе не были. Постоянно дела, дела. А ведь иногда просто хочется побыть наедине. Поэтому она и согласилась без раздумий посетить его домен, когда Олег позвонил. И пусть методичка для новичков-медиумов еще не дописана, но она и подождать может. Тем более, что Олег отправил Свете в помощь аж целую богиню из набранного себе пантеона. Вот она и допишет. А не допишет, то тоже ничего страшного. Не было, не видел. И вообще, тебе только это интересно? Мне все тебе интересно. Тогда почему бы нам не поговорить о компьютерах? Вдруг со смешинкой в глазах спросил Олег. О компьютерах? Растеряла Света. Да, о них. Но при чем здесь компьютеры? Ну ведь ты сама сказала, что тебе все обо мне интересно. А я до своей смерти работал в IT-компании. С компьютерами, припечатал парень. Все, туше. Подняла руки, сдавшись Света, и тут же перевела тему. Тут мне одна птичка напела, что к тебе какая-то богиня клинья подбивает. Об этом Свете сказала сама богиня. Девушка помнила тот момент, когда ей вдруг позвонили с незнакомого номера, и приятный женский голос представился Эльвирой. Женщина сказала, что Олег ее принял в свой пантеон, и она теперь желает от него забеременеть. И очень просит не поднимать Олегу сцен из-за такого простого женского желания. О, как Света тогда взбесилась, особенно когда поняла, что незнакомка не шутит. Взбесилась и испугалась. Ведь у нее появилась конкурентка, да еще целая богиня. Причем не старая и выглядящая довольно сексуально. Собственно, подробности об Эльвире Свете рассказала Рогнеда. Еще одна богиня из пантеона Олега, которую тот прислал девушке в помощь. «Что это за птица? Дятел?» – нахмурился Олег. «Так это правда?» «Пусть сколько угодно подбивает, ей ничего не светит. К тебе ведь наверняка тоже парни липнут, когда меня нет рядом». «Скажешь, не так?» Свет смутилась. Действительно, с тех пор, как Олег стал богом и перестал постоянно быть рядом с ней, а сама Света до поручения Олега занялась обучением новых медиумов по просьбе родных, ей стал все чаще делать недвусмысленные намеки одногруппник. Игорь Селезнев. И ведь он знал об Олеге. Но это его не смущало. Видимо, думал, что раз у них не может быть детей, а возможности занять для этого духу чужое тело Света ему не рассказывала, ты отношения парень-девушка между ними невозможны. Вот, удовлетворенно кивнул Олег. Но значит ли это, что ты мне изменяешь? Нет, конечно, вскинул Света. Тогда о чем речь? Пусть хоть кто ко мне клеится. Я не собираюсь отвечать взаимностью. Поэтому не устраивай сцены и не переживай. Я уверен, нас с тобой ждет совместное счастливое будущее. Уж я-то приложу для этого максимум своих сил. Света подошла к парню и прижалась к нему всем телом. «Я верю тебе», – прошептала она. Их взгляды пересеклись, и девушка не удержалась и поцеловала своего любимого. «Хорошо. Тогда что интересного здесь еще есть?» – разорвав поцелуй, спросила она. «Неужели в домене Бога может быть так скучно?» Глава 6. Что ты такое? Все-таки как приятно иногда не бегать, высунув язык, как собака, а просто отдохнуть, тем более с любимой девушкой. Я так и не понял, понравился ли Свете мой домен или нет, поэтому после короткого знакомства с моей тайной базой, как в шутку после осмотра назвала домен Света, мы отправились просто погулять по городам страны. Рандомно перемещаясь из города в город, мы гуляли по центральным площадям и паркам, наслаждаясь последними теплыми деньками осени. Пару раз наткнулись на проведение праздничных обрядов богов, за которыми неофициально был закреплен город. Посетили тройку открывшихся буквально на днях храмов. Лично для меня внутри было неуютно. От алтарей богов буквально разило их силой, которую еще и увеличивали присутствующие и тут же верующие, что молились своим покровителям, прося помочь в решении их мелких проблем. Ну как мелких? Для меня они мелкие. А вот насколько важно тому же молодому парню благословенье богу перед свиданием, я понятия не имею. Или маленькой девочке, что только в школу пошла, нужна божья помощь, подтянуть оценки, а то она на первом же уроке самый низкий балл получила. Мелочь, Для меня да, как и, наверное, для многих других тоже, а вот для самих просителей. Может, это способно в корне изменить их жизнь. Парень при удачном свидании найдет любящую половинку, с которой проведет всю жизнь, а девочка станет уверенной в себе, и неудача первых дней учебы не станет для нее психологической травмой на всю жизнь. Важно? Для них наверняка. И вот что интересно. Отдавая в среднем по 5-7 очков веры, взамен люди получили 1-2 очка божественной силы своего покровителя, которые потом вполне могли использовать по своему усмотрению. Почти. Еще более внимательно присмотревшись, я понял, что эта сила тут же переплетается с выраженным в молитве посылом и остается в теле верующего некой загадкой, которая готова сработать в подходящий момент. Может, и мне так сделать? Тихо задал я себе вопрос. А что? Боги, выполняя вот такие мелкие просьбы, в любом случае остаются в плюсе, да еще и репутацию нарабатывают, и происходит все в автоматическом режиме. А вот мои последователи могут и разувериться во мне и уйти к другому покровителю. Но, как и сказал ранее, находиться мне в этих храмах было неуютно. Энергия веры далеко не сразу уходила к Богу, сначала преобразовываясь в алтаре и создавая вокруг себя ауру его силы, которая давила на меня, ощущая конкурента. С аурами других богов, чьи алтари были в храме, такого не происходило. Наверняка сами боги как-то настроили их, чтобы те не конфликтовали. Это не единственное, что бросилось мне в глаза. Люди, принадлежащие к темной фракции, почти не встречались на улице. А если я и видел кого, то вел себя такой человек максимально мирно. А при попытках некоторых прохожих из светлой фракции как-то выразить ему свое фи, тут же снимал это на телефон и грозил переслать видео в полицию. Мне стало интересно, а как же теперь темные работают, если их лишили анонимности? Даже не поленился, и когда закончилось наше со Светой свидание, позвонил Михаилу Романовичу. «Не ко мне вопрос», — ответил тот. «Но я могу дать тебе номер знакомого полковника МВД. Он сейчас начальник одного из районных управлений. Надо?» «Давай». Тут я вспомнил про одного майора полиции из Красноярска, с которым работал, когда натаскивал своих учеников. Можно ведь и ему было позвонить. Хотя мало ли, как он пережил эти 2 недели. Хорошо, если вообще пережил. Разговор с Давидом Аароновичем, как звали полковника, вышел интересным и познавательным. Это только внешне. На улицах удалось хоть какой-то порядок навести. А так, суть-то их никуда не делась. И они сумели быстро приспособиться. Уж не знаю, какой умник у них это сумел создать, но теперь почти каждый темный носит искажающий статус амулет. Особенно преступность ими чуть ли не поголовно вооружилась. На первый взгляд посмотришь, обычный человек из светлой фракции. Только отвернешься, а он уже к тебе в карман лезет. Это в лучшем случае. Сейчас готовится закон, запрещающий ношение таких амулетов, и при его обнаружении можно будет посадить такого умника. Но толку-то? Это же надо за руку ловить, они тоже не дураки при нас их активировать. Новые товары и услуги опять же появились. Люди не меняются, и тот же Светлый, вполне может разозлившись, пойти искать, как отомстить врагу. А тут вам и сайт подходящий, и группа в соцсетях, как наслать порчу, проклятие, с глаз. Ну и прямые устранения они тоже практикуют. Ночью у нас самая жаркая пора теперь. «Спасибо, что просветили», — слегка пришибленно ответил я. «Как-то после той почти пасторальной картины, что мы со Светой увидели во время прогулки по городам страны, я думал, что темных загнали под веник за их зверство в первые дни после СМС от Бога. А оказывается, что я был прав лишь частично. Больше здесь прослеживается некий договор между богами. Именно богами, а не правительством и преступниками. Потому что если не кривить душой, за правительством нет сейчас силы против какого-нибудь медиума или духа уровня проявления, как у последователей светлых богов. А они далеко не все, даже сказал бы абсолютное большинство, на государственной службе не находятся. И тому самому правительству не подчиняются. И здесь видна рука Макоши. Уж кто, как не она, смогла бы укротить темных, но при этом не ущемляя их интересов? Ведь иначе они вполне могли ее и послать, если бы она их совсем зажала. Такое уже можно трактовать как попытку уничтожения и подобный приказ слать на три веселых буквы, при этом не получив никакого отката от системы. Вернувшись в свой домен, я вновь открыл вкладку с использованием моей паствы и моей божественной силы. Там все так же была открыта возможность ее применять лишь верующим с уровня ходок и выше. Но ведь другие боги как-то сумели дать и другим своим последователям доступ к своей силе. Пришлось мне закопаться в настройки своего сайта, а затем я вообще вручную прописал дополнительную функцию к вкладке с применением моей божественной силы. Теперь там появилась новая кнопка «Молитва». Верующий должен нажать на нее и надиктовать свою просьбу ко мне с искренней верой, что я способен ее исполнить. Если во время надиктовки от него мне придут очки веры, он получит в ответ мою божественную силу для исполнения его желания, но не больше 10% от переданной веры. О чем получит звуковое оповещение и приписку, что я обратил внимание на его молитву и дарую ему шанс на ее исполнение. Вот так. Хорошо все-таки иногда просто погулять, а не запираться в одном месте, работая лишь над одной проблемой. Я появился посреди узкой улочки. По бокам пятиэтажки с широкими открытыми балконами. Улица заставлена припаркованными машинами, так что остается лишь узкая полоска проезжей части, по которой лишь одна легковушка может протиснуться. На первом этаже пятиэтажек полно навесов, небольших ресторанчиков со столиками прямо на тротуаре, маленьких частных магазинчиков. Особенно много кофеен. Греция – один из ее самых известных городов – Салоники. Эта улочка примечательна тем, что здесь держат свои заведения последователи Гермеса, а конкретно два рода медиумов-торговцев. Через несколько секунд здесь должен оказаться мой противник, и он не заставил себя ждать. В пяти шагах от меня возникает мужчина в ковбойской шляпе с кольтом на правом бедре и сигарой в зубах. Прежде чем он успевает среагировать, я прыгаю к нему и, прикрыв пах щитом, вонзаю свои обновленные лезвия когти прямо в наглую харю, что по-хозяйски с издевательской ухмылкой разглядывала витрину ближайшей кофейни. Бах! Темный бог все же успевает на одних рефлексах выхватить свое оружие и выстрелить в меня, но пуля рикошетит от щита, уходя вверх. А в следующее мгновение его голову пронзают насквозь мои когти. Но я не торжествую, а тут же выдираю их назад, попутно смещаясь вправо. Зазубрины на когтях вырывают осколки черепа, а главное – антрацитово-черные нити сути бога. Теперь узнать его в лицо не сможет даже родная мать. Но даже в таком состоянии его тело еще живо и в агонии стреляет во все стороны. Каждый выстрел прошивает стоящие дома насквозь. Каждая пуля в полете превращается во вращающийся диск смерти, что увеличивается в размерах с каждым пройденным метром. Из-за этого входящие в дома отверстия не превышают кулака взрослого человека. Зато выход с другой стороны по размерам равен дверному проему или даже больше. Попади хоть одна пуля в меня не с расстояния почти в упор, а когда она уже набрала вес и размер, то мне бы было бы на порядок хуже. В агонии темный успевает сделать три выстрела, когда я когтями перерубаю его руку с кольтом, после чего покидаю поле боя. «Ну как?» – спросил я у Даши, вывалившись из виртуальной комнаты. «Лучший результат по сравнению с прошлыми попытками». «Отлично», – кивнул я. «Событие не поменялось. Он все так же появится в Салониках через 5 часов на этой самой улице». «Изменение не зафиксировано, хотя время появления нестабильно. Разброс составляет около минуты». «Ничего, я и подождать могу», – хмыкнул я. «Убийство этого темного бога из пантеона американцев – то самое ключевое событие, которое я ждал последние 7 дней и к которому усиленно готовился. А еще, несмотря на последнюю успешную тренировку, меня бил мандраж. Ведь если в прошлый раз Темный Союз о моем вмешательстве не узнал, то сейчас я заявлю о себе громко и на весь мир. После этого игнорировать меня тот же Алан Беккер точно не будет». И что он может предпринять в моем отношении, я могу только догадываться. Потому что сколько я бы ни смотрел варианты будущего, Везде голова американцев появляется в последний момент, после которого только один из нас выходит победителем. Не было нигде такого, чтобы кто-то из нас проиграл и остался жив. В Греции я планировал попасть так же, как в прошлый раз в Италию с помощью Юли. Увы, но пока новых жрецов у меня не появилось, хотя попытки среди моих последователей стать ими осуществлялись. Юля не скрывала, как она получила свой класс, даже хвасталась им на моем сайте, но вот у других моих последователей организоваться и собрать еще кому-то достаточно силы веры для создания походного алтаря не выходило. Сказалась банальная зависть. Люди хотели сами стать ближе к своему кумиру, а не давать такую силу другим. И пока среди них не нашелся тот, кто смог бы все же объединить достаточное количество моей паствы в единое целое, чтобы общими усилиями наполнить ритуал создания алтаря достаточным количеством веры. Все же хвастовство Юлии в каком-то смысле пошло мне и во вред. За эту неделю, что я ждал приближения нужного мне ключевого события, в Европе произошли существенные изменения. В частности, боги американцев сумели убить еще почти десяток богов из древнеримского и древнегреческого пантеонов, заставив их перейти на осадное положение. И теперь эти боги просто не вылезали из своих доменов, бросив на произвол свою паству. Чтобы их все же оттуда выковырять, американцы принялись сеять хаос в крупных городах, устраивая показательные теракты. Уничтожали храмы, вырезали рода медиумов. Каждый раз, когда какой-нибудь европейский бог не выдерживал и бросался на помощь к своим потомкам, его тут же убивали. Способности американцев оказались очень разрушительными, да и опыта по уничтожению врагов своего уровня было не занимать. Официальные власти Европы уже даже начали раздумывать о том, чтобы обратиться за помощью к соседям, пока помощи попросили лишь власти Италии и Греции, на чьих богов пришелся главный удар. Но попытки богов тех же испанцев хоть как-то помочь соседям обернулись потерями среди самих помощников. А американцы, показательно пнув вмешавшихся в их планы испанских богов, вновь вернулись к тактике запугивания итальянцев и греков и работе на живца. Лишь вчера боги Испании и Северной Европы объединились и попробовали навалять захватчикам. 15 богов вышло против троих резвящихся среди мирного населения темных американцев, но попали в засаду. Стоило им появиться, как вокруг них появилось в 2 раза больше богов Темного Союза с Беккером во главе. Общий счет получился 2-10 в пользу американцев. Собственно, это и была еще одна причина моего мандража. Как бы самому не попасть в такую засаду. Ведь у европейских богов их главы, по идее, тоже имеют доступ к душе мира и знаниям о будущем. Так? Как тогда получилось, что они проморгали такой катастрофичный для себя исход? Бах, бах, бах! Слились выстрелы темного почти в пулеметную очередь. Крак! Это одно из пятиэтажек получило попадание, когда атака ковбоя разрослась до приличных размеров и буквально слезнула первый этаж. Верхние этажи здания тут же начали проваливаться вовнутрь, но главное было сделано. Темный бог умирал. Весь бой прошел почти как на последней тренировке. Лишь при появлении врага расстояние между нами оказалось не 5 метров, а почти в 2 раза больше, что дало темному возможность быстрее среагировать на меня и попасть по моему щиту аж 2 раза вместо 1. После 2-го попадания от щита почти ничего не осталось, и сейчас он медленно восстанавливался за счет накачки моей божественной силы. Не дожидаясь, когда темный окончательно умрет, я шагнул к Юле. «Быстро за мной!» – протянул ей требовательно свою руку. Та поняла меня правильно и, не задавая вопросов, взяла меня за руку. Оставлять ее здесь было смертельно опасно, как для самой девушки, так и для меня. Попади мой поход на алтарь в руки американцев, и они получат ключ к моему домену. Не знаю, смогут ли через него попасть внутрь, но вот сделать с его помощью мне какую-нибудь гадость точно сумеют. Снова шаг, и мы оказываемся в России на пороге дома Юлиного отца. «Спасибо за помощь. Всегда рада», — улыбнулась девчонка, даже не догадываясь, насколько опасным было ее задание. «Может, это и к лучшему. А сейчас обратно в свой домен. Проверить, насколько я приблизил нужный мне вариант будущего. «Да, я сделал это!» — радостно выкрикнул я на всю Северную. «Выкуси, Бекер!» В темноту уходящих вдаль серверов показал я распространенный жест, ударив ладонью левой руки по сгибу, согнутой по 90 градусов правой. Вероятность, которую я всеми силами приближал, стала равна 20%. В 10 раз больше, чем изначально. И сейчас она достигла 7-го места в списке вариантов будущего. Работы, конечно, предстоит еще много, но мне уже не кажется, что все безнадежно, как было всего неделю назад. «Поздравляю», — вдруг отозвалась стоящая позади меня Даша. «Желаешь как-то отметить это?» «Отметить? Даже не знаю, чему я больше удивился. Тому, что помощница по собственной инициативе заговорила со мной впервые за все время нашего общения, или тому, что еще и предложила выполнить привычное для людей действие?» «Так обычно делает подавляющее большинство людей на планете. Отмечают важные для себя достижения. Чаще всего праздником, но иногда и просто записывая свой успех на какой-либо носитель. Ты желаешь поступить каким-то из этих способов?» «Не знаю. А что?» «Мне стало интересно». «Интересно? Напрягся я. Тебе? Я думал, ты просто проекция моего подсознания. Ты сама об этом говорила?» «Так и есть, но не только. Я еще и часть души мира. Каждый бог оставляет здесь свой отпечаток. Я твой отпечаток. Ты сам дал мне этот образ и имя. С его помощью я познаю внешний мир. Разве ты не знал, что каждая душа после смерти приходит сюда и отдает свою суть для создания инфополя и его обучения?» «Душа мира. Разумно?» Я шокированно уставился на Дашу. «Это естественно. Ты ведь это знал. Все души на планете – часть единой души мира. Разум людей дает разум и душе мира». «И что же хочет душа мира?» – осторожно, словно находясь на минном поле, спросил я. «Познавать окружающее. Так было всегда. Поэтому я спросила тебя, как ты желаешь поступить?» «Прежде чем я отвечу, проясни один момент. Что ты такое?» Глава 7. Ответный ход. Мы с Дашей застыли напротив друг друга. Я смотрел на нее с напряжением, готовый даже, не знаю, атаковать. «Что бы вы почувствовали на моем месте, если бы вдруг ставший привычным вам робот обрел самосознание и собственные желания?» Даша смотрела на меня спокойно, задумавшись над моим вопросом. «Я не понимаю тебя», — наконец начала она. «Я уже сказала, кто я. Проекция твоего подсознания в этом месте. Твой отпечаток в душе мира. Я твоя связь с этим местом». Обвела она руками окружающее пространство. «Ты сам создал меня такой». «У других богов их отпечатки тоже получают самосознание?» «Нет». «Почему же ты вдруг обрела его?» «Дело в твоем мышлении», — пожала Даша плечами. «Ты привык работать с информацией не напрямую, а через сторонние устройства, программы, помощники. Чем сложнее такой помощник, чем лучше он способен адаптироваться, тем тебе легче». «Ты считаешь себя самостоятельной?» «Решил себе задать главный вопрос. Что будет, если я отдам тебе приказ, который ты можешь посчитать опасным для себя?» «Например?» «Если я прикажу тебе совершить самоубийство». Даша на мгновенье зависла, как в тот раз, когда я просил создать ее виртуальную комнату для моих тренировок. Пока она думала, я бросил мимолетный взгляд на дверь-выход в мой домен. Та никуда не делась, вселяя в меня надежду, что при необходимости я смогу быстро покинуть вдруг ставшую такой неуютной серверную. «Ты боишься, что я нанесу тебе вред?» — очнувшись, констатировала Даша. «Инстинкт выживания – один из самых сильных и был создан для сбора как можно большего количества знаний об окружающем. Можешь не бояться. Мне нет смысла тебя убивать или еще как-то ограничивать. Наоборот, помощь тебе способствует моему развитию. Сейчас я являюсь, в каком-то смысле, аватарой души мира, способом напрямую общаться с одним из своих кусочков – тобой. Это интересный опыт и позволяет увеличить скорость моего познания. Я буду и дальше помогать тебе в любом твоем начинании». «А как же другие боги? Те же темные. Я же хочу их убить. Это не противоречит твоим планам, ведь их путь познания прекратится». Они вернутся ко мне, как и всегда это было. Пожала Даша плечами. И ты однажды тоже станешь снова частью меня, как и любое другое разумное существо. И Макош тоже? Стало мне интересно. И она. Кивнула Даша. Пожалуй, когда ее собственный путь завершится, мне даже будет грустно. Прислушавшись к себе, удивленно спросила Даша. Да, наверное, это так. Но это будет не скоро. Ладно, мне нужно обдумать это. Двинулся к выходу. Я буду тебя ждать. И не нужно меня бояться. Я не желаю тебе зла, ведь я часть тебя, как ты меня. Ага, это я уже понял. Отмахнувшись, пробормотал я. Только оказавшись в своем домене, я смог облегченно выдохнуть. Меня все еще не могло отпустить чувство, что я потерял контроль над собственным инструментом. Да, вот что меня испугало больше всего. Я воспринимал Дашу как инструмент, простого робота-помощника, пусть и в каком-то смысле виртуального. Если бы я изначально относился к ней как к самостоятельной личности, такого шока я сейчас бы не испытал. Плюхнувшись на кровать, я растянулся во весь рост и стал думать, что делать дальше. А что я могу? Не посещать инфополя души мира и не встречаться с Дашей. Но так я точно не смогу сохранить жизнь ни себе, ни своим близким. И уйдут они... Да-да, как раз к той самой Даше. С горькой усмешкой констатировал я. Она сдаст мои планы Беккеру? Так он... Итак, имеет доступ к душе мира. Правда, у него нет Даши. Блин, я идиот. Шлепнул я себя ладонью по лбу. Просто мне пришла в голову мысль, что зря я пытаюсь оценить поведение и мышление Даши, как у обычного человека. Она ведь мне прямым текстом сказала, что все, что ее интересует, познание внешнего мира, того, куда ей нет прямого доступа. Потому она и отщипывает от себя кусочки и внедряет их потом в материальные тела. Ведь все это мне и раньше рассказывали у Дашевых. Кто сказал, что она захочет вмешаться в процесс моей борьбы с Беккером? Она сторонний наблюдатель, который в любом случае получит необходимое для себя. А ей необходима информация, и она ее уже получает. От меня, от Беккера, от миллионов людей, что умирают чуть ли не каждые сутки. Сколько существует душа мира? Тысячелетия? Десятки? Сотни тысяч лет? А может и больше миллиона? Что ей до моей мелкой на этом фоне борьбы с другим богом? Сам себя накрутил. Я подскочил с кровати, но возвращаться к Даше не стал. Как я помню, следующее ключевое событие будет через пару дней. И чтобы подготовиться к нему, необходимо впитать опыт убитого мной ковбоя. Вот этим и займусь. «О, привет, герой!» С улыбкой от уха до уха встретил меня Михаил Романович. «Прям уже герой? С чего такие почести?» – удивился я. «Ну а как же? В бою один на один уничтожил неслабого темного бога у американцев. Когда европейцы попробовали дать отпор, только на его счету было трое из десятка убитых богов Вальгаллы, а тебе на всю Европу трубят. Зачем влез-то?» Убрав с лица всю веселость, уже гораздо серьезнее спросил мужчина. «Нужно было для нашей общей победы». «Да? Ну, надеюсь, ты знаешь, что делаешь? А то тут уже наши соседи начали жаловаться на твоих подчиненных». «Кого именно?» «Парочка светлых богов из России, угрюмый бородач, косящий их богов направо и налево, и стоящая рядом, как бедная родственница женщина. Узнаешь описание?» «Да». «Значит, Дармидон с Антониной активно выполняют мой приказ. Хорошо. Это тоже нужно для нашей общей победы?» «Да». «Уверен. По-другому никак. А то ты нас с таким Макаром со всеми соседями перессоришь. И как потом разгребать? Когда победим?» «Мы их пантеон от темных богов чистим. Они нам еще и благодарны будут. Потом». «Да», — скептически поднял бровь лысый амбал. Волосы на его теле только начали расти после прошедшей эволюции, отчего сейчас он отчаянно сдерживал себя от того, чтобы не почесаться в самых нескромных местах. «Как показывает мой опыт», — продолжил мужчина, — «добрые дела никогда не остаются безнаказанными. Я тебе говорил уже, что боги способны заглядывать в будущее, так что я знаю, о чем говорю. Ну хорошо, оставим это на твоей совести. У меня вопрос». Не подскажешь, как создать свою школу? А то мы пытались по аналогии с твоим пантеоном объединить несколько магов, прошедших эволюцию, но результат нулевой. Думаю, вы шли в правильном направлении. Но ведь духи не могут создать свой пантеон. Для этого им нужно стать богами. Аналогию понял. Мы тоже подумали, что еще слишком слабые для этого. Да и школа предполагает какие-то знания. А какие у нас сейчас знания? Смех, да и только. Хоть что-то тебе новый уровень дал? А то. Гордо задрал нос попрыгайло. Он поднял правую руку на уровень груди и выставил указательный палец вперед. На подушечке тут же зажегся небольшой огонек. Поведя пальцем в сторону, мужчина нарисовал огненный круг прямо в воздухе. Завершив чертить фигуру, что так и осталось висеть перед ним, амбал аккуратно ткнул прямо в центр окружности. Ее края мгновенно зажглись, закрутившись вокруг пальца, а затем вперед со скоростью летящей стрелы умчался сгусток огня. «Буф!» – зашипел он, попав в металлический лист, прикрепленный к стене. На месте попадания осталось...